Над нашей старою луной с тобой нам вышла встретиться. А шар земной, все вертится и вертится. Твоя любовь всегда со мной, она моя советчица. А шар земной, все вертится и вертится, и вертится. Но ты проходишь стороной, мой дом напрасно светится. А шар земной, все вертится и вертится. Стучат часы в тиши ночной, мне в наше счастье верится. А шар земной, все вертится и вертится. И вертится. Под нашей старою луной с тобой нам вышло встретиться. А шар земной, все вертится и вертится. Стучат часы в тиши ночной, мне в наше счастье верится. А шар земной, все вертится и вертится, и вертится.